Глава вторая. Отшельник. Ракхир ехал вперед. В лицо ему бил сильный ветер, но лицо и руки были защищены от летящих песчинок. Он хотел пить, так как скакал уже целый день. И вот впереди показались камни. Доехав до них, Ракхир закричал, перекрывая плач ветра. «Ламсар!» Отшельник вышел на крик Ракхира. Он был одет в потертый кожаный костюм, запорошенный песком. В бороде у него тоже было полно песка, а кожа на лице стала такой же желтой под цвет пустыни. Пророк сразу узнал Ракхира по одежде, кивком пригласил в пещеру и, не дожидаясь, первым исчез внутри. Ракхир спешился и последовал за старцем. Ламсар ожидал его, сидя на гладком камне. «Приветствую тебя, красный лучник», — сказал он. «И по твоему появлению вижу, что ты ищешь меня, чтобы обрести знания, а дело твое не терпит промедления». «Мне нужна помощь серых владык, Ламсар», — объяснил Ракхир. Старый пророк улыбнулся. «Чтобы ты прошел через 5 врат, твоя миссия должна быть достаточно важной. Я скажу тебе, как найти серых владык, но дорога к ним трудна». «Я должен успеть», — сказал Ракхир. «Танилорну грозит опасность. Лишь серые владыки могут нам помочь. Тогда ты должен пройти через 1 врата, которые находятся в нашем измерении. Я помогу тебе их найти». «А что я должен сделать потом?» «Ты должен пройти через 5 врат. Каждые врата ведут в другое измерение. В каждом измерении ты должен поговорить с его обитателями. Одни настроены дружелюбно, другие нет, но все должны ответить на твой вопрос, где находятся следующие врата. Хотя некоторые могут попытаться помешать тебе пройти. Последние врата приведут тебя в обитель серых владык». «А 1 врата?» «Они находятся тут, неподалеку. Я найду их для тебя». Ламсар занял позу, приготовившись к медитации, и Ракхир, ожидавший от старца какого-нибудь фантастического чудодействия, был разочарован.